Глава 15. Поравнявшись с Слетчем, губернатор Уиллио широко улыбнулся. «Настроение бодрое?» «Как у дедушки Адама?» Все еще улыбаясь, губернатор направился к сыну. Уолш, Фил Нолтинг и Пол Добсон являли собой стену рухнувшего звука трубы. На лицах всех троих отпечатался ужас. «Ну и как я выступил?» Уолш стрельнул взглядом по сторонам, дабы убедиться, что они вне досягаемости ушей репортеров. Нарядом стояла лишь группа из 30 или 40 пациентов местной психиатрической больницы, приведенных на встречу с кандидатом. «Тебе надо бы предупреждать нас о подобных сюрпризах. Но я же говорил, что у меня возникла идея». «Да, но ты забыл упомянуть, что намерен бросить бомбу, предложив совершенно новый подход, который требует новой речи». Глава Фила Нолтинга превратили в щелочки. «Да уж», — согласился губернатор, — «признаться, я обдумал выступление, пока эта бабка из Конгресса что-то долдонила насчет водоснабжения». «И дело в том», — вмешался Пол Добсон, — «что мы должны готовить убедительные доводы в защиту каждого вашего тезиса до того, как вы их представите на суд общественности». «Истину защищать не надо, не так ли?» — возразил губернатор. «Привет, губернатор!» — обратился к нему один из психов, мужчина лет 35. «Меня зовут Джон». «Привет, Джон!» — поздоровался с ним губернатор. «Ты, возможно, произнес отличную речь, папа, но мы-то ничего о ней не знали, а потому мы чувствуем себя ненужными». «Я сам не знал, скажу я об этом или нет», — улыбнулся губернатор. «Но так уж вышло, что сказал». «Сейчас мы получим текст и посмотрим, что можно сделать», — подвел черту Добсон. Губернатор пожал плечами. «Да все будет нормально», — и протянул руку другому психу, женщине лет 30. «Привет! Вы приятельница Джона?» В автобусе Ли Оллен Парк, координатор добровольцев, подсоединял к наушникам портативный магнитофон. Машинистка сидела за столиком, готова приступить к работе. «Ли Оллен», — начал Флетч. Парк не повернул головы. «Один простой вопрос». «Не сейчас, пожалуйста, сейчас вопросов не надо. Нам нужен полный текст речи губернатора». Последняя предназначалась машинистке. «И чем быстрее, тем лучше». Он нацепил наушники на голову машинистке. Она чуть поправила их. На многоканальном телефоне, встроенном в кресло Барри Хайнса, горели все лампы вызова. Телефон не звонил, сам Барри куда-то скинул. «Ли Оллен», — упорствовал Флетч. Ли Оллен нажал на магнитофоне кнопку «Пуск» и приложил к уху третий наушник. «Слышно хорошо?» — спросил он машинистку. Так кивнула. Ее пальцы уже бегали по клавиатуре. «Мой бог!» — простонал Ли Оллен. «Что же он такое говорит?» «Ли Оллен, меня интересует Салли Шилдс. Элис Элизабет Шилдс». «Не сейчас, Флетчер. Тут же настоящий ад. Губернатор взорвал бомбу, если вы этого еще не знаете». «Нет, не знаю». «Во-первых, его поймали на подкупе школьников. Затем, как нас сориентировали, пьющий, не пропускающий ни одной юбки, конгрессмен оказался чьей-то прабабушкой. Между прочим, в холодильнике кувшин с кровавой мерой. Выпей, если желаешь». И, наконец, он выступает в Уинслоу, словно Линкольн в Геттисберге. «А день только начался?» «Ну что», — успокоил ее Флетчер, — «добла половина уже миновала». «По моим часам нет», — и Барк склонился над машинисткой, слушающей и печатающей. «Нам нужно каждое слово, каждое слово». «Теперь вы можете мне ответить?» — твердо заявил Флетчер. Ли Оллен Парк все еще прижимал наушник к уху. «Что?» «Элис Элизабет обращалась к вам с просьбой зачислить ее в добровольцы. Вы ей платили за какую-нибудь работу?» «Нет». Ли Оллен мотнул головой. «Не обращалась?» «Мне докладывали о следующей за нашим карваном Фольксвагене. Это все, что я о ней знаю». «Он сказал что-нибудь новое?» — прокричал Билл Дикман, один из тех, кто предпочел стопку спиртного речи кандидата. «Похоже, что да», — признал Флетч. «Совсем новое?» На лице Дикмана отразилась тревога. «Я, конечно, не могу точно указать процент новизны. У кого пленка?» — прервала его Стелла Кирчнер. «У тех, кто сейчас оккупировал телефоны в центре Уинслоу», — ответил Флетч. «Полагаю, что у них». «У вас есть пленка, Флетч, дайте ее нам, и я обещаю, что больше мы не будем писать о том, как кандидат подкупает школьников». «Пленки у меня нет. Распечатка речи будет готова с минуты на минуту». «Распечатка», — скривился Дикман. «Мои издатели получают текст по системе теле- и радиовещания. Зачем же мне отправлять им еще и распечатку?» «Ну и что же сказал губернатор?» — наскакивал на Флетча Стелла Кирчнер. «Ну, вроде того, что мир объединяется, несмотря на все усилия человечества». Репортеры в изумлении уставились на него, словно он внезапно заговорил на незнакомом им языке. «И ничего насчет водоснабжения?» Рой Филби выглядел так, будто вот-вот шлепнется в обморок. «Ничего». «Дерьмо!» — процедил Филби. «Я-то уже сообщил, что он говорил о водоснабжении. Так что он сказал не о водоснабжении?» Флетч вел его в автобус команды кандидата. «О, Бетси изобразила придворный восторг. Неплохо тут живут. Телевизор и все такое». Уолш разговаривал с Леоленом Парком. «Уолш, это Бетси Гинзберг». «Я знаком с Бетси». Уолш вопросительно взглянул на Флетча. «Как с репортером, но не как с женщиной», — вставила Бетси. «Да-да», — покивал Флетч. «Она, как никто, умеет сервировать стол». Губернатор вошел в автобус, когда Флетч собирал у добровольцев копии распечатки речи. «Пойдемте со мной». Вслед за губернатором Флетч прошел в комнату отдыха. «Присядьте на минутку». «Но мне надо раздать распечатки», — Флетч указал на листки в руке. «Сэр». «Распечатки подождут». Губернатор снял пальто, бросил на кровать. «Хочу услышать ваше мнение». «Ну, по-моему, вы чертовски красноречивый, сэр». Губернатор уселся на вращающийся стул, а Флетч остался на ногах. «Ну, благодарю. Взять кристаллик идеи, думаю, больше, чем кристаллик. Ума у вас палата», — пробормотал Флетч. «Благодарю, а теперь скажите, что вы об этом думаете?» «Откровенно говоря, Губернатор терпеливо ждал, пока Флетч соберется с духом. «Я и не подозревал, что президентская кампания так оскудела идеями, сэр». Губернатор рассмеялся. «Мне так казалось, что все определено заранее, и вы с самого начала знаете, что должны говорить, где и кому. Вы ошиблись. Вас это удивляет?» «И я никогда не удивлюсь, если случается ошибиться». «Часть политической кампании — это общение с людьми по всей стране. И хороший политик всегда прислушивается к голосу народа. Вот и вы утром поделились со мной очень дельной мыслью». «Возможно, каждый знает, что это так, но никто еще не сказал об этом вслух. А может, только молодые впитали эту новую реальность с молоком матери и теперь не представляют себе иного будущего?» «Да, сэр, возможно. Я думаю, люди голосуют за того, кто говорит им правду, а вы?» «Надеюсь, что это так, сэр». «Я тоже. Политики не философы, Флетч. От них этого и не требуется. Никто не хочет, чтобы в Белом доме поселился Том Пейн, или Карл Маркс, или Маркузе. Но никому и не нужно, чтобы хозяин Белого дома не признавал основополагающих истин». Не глядя на Флетча, застывшего у двери комнаты отдыха, губернатор хохотнул. «Мне нравится, что я вас пронял. Держу пари, ваши прежние знакомые полагали, что вы абсолютно непробиваемы». Флетч шумно глотнул. «Это так? Губернатор рассмеялся и протянул руку. «Дайте ко мне распечатку». Флетч отделил для него верхний листок и чуть не выронил на пол остальные. Губернатор углубился в чтение. «Посмотрим, что я такого наговорил».